SCP-458. Бесконечная коробка пицца. Я моргнул пару раз, и до меня дошло. Я в неизвестном месте. Воздух, его запах и вкус совершенно другой. До сих пор вокруг меня стоял уникальный для ветки здания аромат пыли и плесени. В конце концов, я находился в обветшалых развалинах библиотеки. В отсутствие любой вентиляции, простое пребывание внутри влажной библиотеки в жару заставляло меня потеть. Но сейчас я чувствовал странный холод, вплоть до гусиной кожи. Запах напоминал горький больничный смрад лекарств. На самом деле темное помещение напоминало больничный кабинет. Точно такие же серые бетонные стены я иногда видел на фоне фотографий той девушки. Хоть и чистые, пол, стены и потолок одинаково уныло-серые. С потолка свисала одинокая лампочка. Рядом со мной стояла маленькая тумба, на которую обычно ставят проводные телефоны. По какой-то странной причине на ней беспечно лежала антикварная брошь, такого вида, будто представляла собой археологическую ценность. Странно, дверей или окон я не заметил. Будто я в коробке, а не в комнате. Застрял в кубическом помещении. А теперь в голову лезет дикая мысль, что я как-то смог попасть внутрь фотографии. Голова кружилась, и я сел на пол. Как по сигналу, книга со снимком выскользнула из рук и грохнулась на пол. Теперь я увидел, что книга называлась «Зазеркалье» и что там обнаружила Алиса. Никогда ее не читал, поэтому без понятия, о чем она. Странное дело. Фотография, которую я держал вместе с книгой, исчезла, будто иллюзия, плод воображения. Вместо нее передо мной стояла девушка. «Он это Ходори?» — спросила она как бы на английском, хотя я не уверен. Настоящая девушка с фотографией, черт возьми. Все снимки попадались либо портретные, либо по колено, поэтому я впервые увидел ее полностью. Как и ожидалось, она оказалась совершенно обычным человеком, без капли мистики. Молодая иностранка моего возраста. Распущенные волосы лежали на плечах. Глаза большие и круглые. Простая одежда, носки с мультяшными медведями, пушистые тапочки. Она баюкала тяжеловесный фотоаппарат, будто плюшевое животное, и встревоженно смотрела вниз, на меня. «На моего, Нани, он этого даже оба». Казалось, девушка что-то спрашивала, беспокоясь, но я все еще не разбирал ее речь. Я ее не понимал. Хоть она, вероятно, говорила на английском, настоящий язык не имел ничего общего с тем, что мы учили в школе. Хотя я и знаю грамматику, поддержать разговор я не смогу. Честное слово, беспорядок в мыслях только усугублял ситуацию. Я сомневаюсь, что смог бы адекватно ответить, даже заговори она со мной на старом добром японском. Голова шла кругом, и я походил на золотую рыбку, хлопая ртом. И я не в состоянии понять, что происходит. И будто увидев мое жалкое состояние, она дружелюбно протянула мне руку. В конце концов, на ногах я не стоял. Робко взявшись за ее пальцы, я почувствовал тепло ее тела. Я точно знал, какие на ощупь обычные люди. И она от них не отличалась. «Who are you?» Медленно, четко, осторожно выговаривая каждое слово, спросила девушка. Слава английскому уровню средней школы. Даже я это понял. Она спросила, кто я. Ну серьезно, именно этот вопрос я хотел задать ей. В любом случае, я почувствовал облегчение из-за ее дружелюбного отношения, поэтому решил представиться. Свою жалкую попытку общения я планировал начать, собрав весь свой словарный запас, но прежде кто-то изо всех сил ударил меня по затылку. Я быстро потерял сознание. Поэтому, когда я пришел в себя, то на мгновение подумал, что все еще сплю. Но я действительно находился в неизвестном помещении. Грязный потолок не из моей комнаты, которую я знал как свои 5 пальцев. Пахло аммиаком. Я тревожно поднялся и задрожал. «Где это, черт возьми? Это не та комната, в которой я потерял сознание. Похоже на тюремную камеру 3 на 3 метра». Я лежал на простой прикрученной к полу кровати, заправленной колющимся одеялом, простынями и твердой подушкой. В направлении протянутых ног находился узкий вход, закрытой стальной решеткой. Снаружи доносился шум людей и их голоса. В камере висела одна лампочка, достаточно маленькая, чтобы поместиться у меня в кулаке. И будто остального недостаточно, она мигала. Возможно, свет выключался снаружи. Кажется, так, потому что в такой тьме я едва что-то разбирал. Я старался осознать ситуацию, в которой оказался, испуганно сжимая укрывшее меня одеяло. Где я? Что случилось? В этом нет смысла. Голова шла кругом. Я тихо встал с кровати и пошел к зарешеченной двери. До сих пор я не осознавал, но кто-то явно переодел меня в бессознательном состоянии. До сих пор я, как обычно, носил форму старшей школы. После надлежащего посещения занятий я отправился с чудачкой прямиком в библиотеку. Хотя я не помню, чтобы переодевался, но сейчас я одет в неизвестный комбинезон цвета хаки. Новым казался не только он, но и белье. Холодный пол пробирал ноги до костей. Кто-то не только сменил мою одежду, но и отмыл тело начисто. Всю кожу жгло, как после щетки, и пахло мылом. Лучше, чем проснуться грязным, но привкус все равно неприятный. Я подошел к двери, схватился за стальные прутья и тряхнул. Они даже не шевельнулись. В камере прямо напротив, в кабинзоне цвета хаки, мужчина средних лет сидел на кровати и что-то бормотал, прижавшись головой к стене. Судя по рыжим волосам и лицу, он тоже иностранец. Очень мускулистый и со странными татуировками, поясывающими шею. Предельно очевидно, что с ним шутить не стоит. Все равно я искренне сомневался, что он понимает английский. Не осмеливаясь его позвать, я тупо стоял. Что это за место? Я решил попытаться раскрыть эту тайну. Я замешан в каком-то преступлении? Меня похитил случайный преступник и держит в заточении? Но до каких пор? И почему меня? Все такое абсурдное. Хотелось верить в то, что это просто сон. Но холодный пол, всеобъемлющие неудобства и пульсация в месте удара по голове, когда меня вырубили, слишком реально. Но если это не сон, то что? Я зашел в тупик. Разум не работал. Хотелось расплакаться. «Ко-ничего». Непонятно откуда донесся голос. Пока я пребывал в шоке, приближались звуки шагов. Вскоре кто-то внезапно показался по другую сторону стальных прутьев. Девушка с фотографии. Я так и не узнал ее имени. Она все в той же одежде, что и до моей отключки. Но в этот раз без фотоаппарата. Ужасно странные ощущения. В сознание отложился неразрывный мысленный образ ее вместе с фотоаппаратом. Хоть я недостаточно знаком с загадочной девушкой, чтобы называть ее знакомой, но чувствовал необъяснимую близость, просмотрев бесчисленные снимки с ней. Возможно, она чувствовала то же самое, раз так обыденно заговорила со мной. «Она того ваташа, но котога вакаримасуне». Она действительно говорила на английском, но я его не понимал. Увидев мое затруднение, девушка с фотографией покачала головой и вышла из поля зрения. Я услышал, как поблизости она говорит с кем-то на английском. Спустя несколько минут девушка с фотографией вернулась так же, как и пришла, и широко улыбнулась. Зарешетчатая дверь стала открываться. Явно электрическая, автоматическая дверь открывалась сама. Поскольку я держался за решетку, то буквально отскочил от удивления. «Да ты куру». Девушка с фотографией заботливо подождала, пока дверь полностью откроется, прежде чем посмотреть на меня и махнуть рукой. Хоть я и боялся, что неправильно ее понял, но все равно робко вышел в коридор. И я осмотрелся. Хоть в темноте плохо видно, в бесконечность уходили маленькие комнаты, подобные моей, похожие на одиночные камеры. Никакой связи, ничего общего с возрастом или национальностью между людьми, которые спали или разговаривали в камерах, не наблюдалось, кроме одинакового у всех комбинезона цвета хаки. Обескураженный, я направился за девушкой, которая уже шла по коридору. Она остановилась, лишь чтобы оглянуться и дернуть подбородком, будто говоря: «Ты идешь?» Я молча следовал за ней, как хороший щеночек. Когда нас заметили люди в камерах, то стали кричать и тянуться сквозь прутья. «Урусай!» Огрызнулась на них девушка с фотографии, своим видом напоминая раздраженную кошку. Чтобы меня поторопить, она подошла и схватила за руку. Она практически тащила меня оттуда. Я все еще не понимал ситуации, в которой оказался, но державшая за руку девушка с фотографии меня странным образом успокаивала. Сомневаюсь, что она собиралась мне навредить. На самом деле, я уверен в том, что она на моей стороне. Девушка вела меня несколько минут. Не уверен, была то тюрьма, больница или даже исследовательский центр. Но здание казалось огромным. Не счесть всех дверей, разбросанных по практически одинаковым коридорам. Последние расходились бесконечно. На многих дверях написано SCP. Без понятия, что оно значит. Когда мы прошли столько, что мои ноги начали болеть, девушка на фотографии остановилась перед случайной дверью с вроде бы переговорным устройством рядом в стене. Став на цыпочки, девушка с фотографии поднесла к нему ключ-карту, которая, должно быть, служила удостоверением, и дверь открылась с электрическим гулом. «Come on!» Она опять заговорила на достаточно простом для моего понимания английском. Она согнула пальцы вытянутой руки в приглашающем жесте. По ее настоянию я вошел в комнату, отставая на пару шагов. Я могу лишь предполагать, что она что-то сделала, потому что сразу же зажегся свет. В итоге я смог полностью осмотреть помещение. Судя по виду, тут как бы кафетерий. Стоит насыщенный запах еды. Множество столов и стульев занимают пространство едва ли не размером со школьный класс. На потолке вращается вентилятор. Кто-то явно забыл убрать за собой, оставив на одном из столов тарелку, вилку и стаканчик из-под кофе. Пустая, если не считать нас, комната наверняка свидетельствовала о том, что сейчас не обеденный перерыв. Девушка устало подошла к ближайшему стулу, вытащила и шлепнулась на него. Она показала мне взглядом, и я занял место напротив нее. Девушка беспокоилась, болтая ногами, изучая меня. «Она как ощу это?» «Хоть убейте, не понимаю, что она говорит. Да зная, что такое произойдет, то серьезнее бы относился к урокам английского. Ее точно достала наша неспособность общаться, потому что она раздраженно помассировала переносицу и повторила приглашающий жест, поманив пальцами к себе. Мне показалось, что она говорит: «Наклонись ко мне». Поэтому я так и сделал. То, как я наклонился, можно легко перепутать с требованием поцелуя. Поэтому я волновался. Но вместо того, чтобы предаться прелюбодеянию, девушка откуда-то вытащила ошейник и надела мне его на шею. От удивления я походил на попавшего в свет фар оленя. Похожее на дешевое резиновое ошейник кольцо свободно повисло у меня на шее. Изумленный, я не понимал, что вынудило ее так поступить. Но потом меня ошеломило еще сильнее. «Теперь ты можешь меня понимать? Постигаешь мною сказанное? Реакция будет высоко оценена». Хоть и высокопарно, она говорила по-японски. На самом деле на слух она все еще общалась на английском, который превращался в понятный мне японский, без временной задержки, как мне кажется. Иными словами, действительно странно и трудноописуемо. Как этот непонятный ошейник сделал из меня знатока английского? Аномальный, практически магический опыт. «А, не сработало. Не хотела бы пользоваться часовым механизмом, если этого можно избежать. Ведь результаты непредсказуемые. Но сейчас отсутствуют все японоговорящие сотрудники и переводящие устройства». Девушка с фотографией продолжала говорить о вещах выше моего понимания. Поэтому я перебил ее на японском. Хоть и запинаясь, я попытался сказать ей не волноваться. И по какой-то странной причине я понимаю слова, которые она произносит. Она широко улыбнулась и преувеличенно вздохнула с облегчением. «Слава богу! Было бы неудобно, не достигнем мы взаимного понимания. Совсем, даже с гуманоидными объектами SCP, значительно легче иметь дело, если можно поддержать разговор», объяснила она, вставив еще несколько неопознанных терминов. Договорив, девушка встала со стула, пошла за прилавок у стены и начала шуметь и возиться с утварью. «Тебе нравится кофе? Мне приходится топить свой в сахаре и молоке. О, ты голоден? По крайней мере, я могу разогреть для тебя замороженный ужин», предложила она с сифоном в руке. Не подумав, сказал ей, что со мной все в порядке. «Эта штука с трудом передает оттенки речи. Нет необходимости сдерживаться, обитатель Японии», ответила она. Такой идеальным переводом не назовешь. Она принялась готовить кофе. И будто запоздала, сообразив, что стоит занять время, она наконец сказала свое имя. «Думаю, нам следует начать с представления. Я Айрис Томпсон, хотя меня еще называют SCP-105. Если возможно, зови меня просто Айрис». Девушка с фотографией на секунду замолчала, показывая, что теперь моя очередь. Я поспешно представился. «Тебя зовут... Верно? Это распространенное имя в Японии. Звучит так загадочно. Извини, ты ведь японец, не так ли? В любом случае, так кажется на слух». Я подтвердил и кратко рассказал о себе. «Ага, понятно. Так ты ходишь в старшую школу. Японская перфектура. Секундочку, пожалуйста, я хочу это записать. Из-за перевода я не уверена, что правильно расслышала название. Если смогу их найти, то узнаю, откуда ты». Кофе уже явно приготовился, раз Айрис возвращалась с чашкой в каждой руке. Она шла осторожно, пытаясь не разлить. «Держи». Она вручила мне чашку и присела на стул со своей. «Кстати, это место расположено в... США. Не то чтобы ты знал, где оно. На карте-то не обозначено, в конце концов. Это бункер под прикрытием якобы правительства. На самом деле...» Рассказывала Айрис. «Это типовое исследовательское учреждение фонда SCP». Кажется, она следила за моей реакцией, пока говорила. Вероятно, она думала, что тайно меня анализируют. Но проявлялась ее неопытность. Ее действие настолько очевидно, что даже мило на самом деле. Наши взгляды встретились, и она быстро отвернулась. «Кстати говоря...» Поинтересовалась Айрис. «Ты когда-нибудь слышал о фонде SCP?» Я гадал об этих трех буквах с тех пор, как впервые их увидел немного ранее. Они казались аббревиатурой, но, к сожалению, я не представлял, чего. «О, так ты не знаешь, правда? Ну, если понадобится...» Прошептала она. «Мы всегда сможем устроить амнезию и внедрить ложные воспоминания». «Что за чудовищные замечания?» «Думаю, вреда от объяснений не будет». Она развернулась ко мне. «Хорошо, чтобы не тянуть время, я просто вкратце расскажу тебе о фонде SCP». «Мистер К... О, можно я буду тебя звать просто?» Айрис начала с весьма простого вопроса. Когда я кивнул, чтобы показать, что не против, она очень широко улыбнулась. «Я признательна. Я понимаю, что это слишком, раз мы только встретились, но я ненавижу себя вести жестко и формально. Когда бы я ни вела себя максимально учтиво, всегда щеки судорогой сводят от фальшивой улыбки». И как будто в доказательство она потянула себя за щеки, имитируя вымоченную улыбку. Все и каждое выражение Айрис полнились эмоциями. Движения широкие и преувеличенные. Думаю, иностранцы в общем сильно перегоняют японцев в этом плане. А пока я думал о постороннем, Айрис внезапно посерьезнела. «В любом случае, скажи мне, ты веришь в Бога?» Для меня, японцы атеиста, вопрос прозвучал странно. С чего бы ей такое спрашивать? Она миссионер? Подумав об этом, я отшатнулся. Увидев мою реакцию, Айрис понимающе кивнула и стала забрасывать вопросами. «Тогда ты не считаешь, что существуют инопланетяне? Веришь ли в существование монстров, демонов, привидений, фей, ангелов? Что насчет других негуманоидных форм жизни или высших существ? Ты лично был свидетелем магии, чудес или других сверхъестественных явлений, которые игнорируют законы природы? Или, может, ты веришь, что такие феномены возможны?» Айрис сыпала на меня вопрос за вопросом, а я не мог ответить. И если честно, я немного испугался. Несмотря на то, что она производила дружелюбное и прагматичное впечатление, Айрис стала нести несусветную чушь, слово в слово повторяя помешанную на оккультизме старшеклассницу. И она не останавливалась. Это меня и выбило из колеи. Инопланетяне? Экстрасенсорная сила? Что вообще несет эта девчонка? Это фуфло существует только в фильмах и комиксах. В реальном мире все это невозможно. Вот ребенком я верил в существование вещей за пределами рационального познания. Даже в Санту верил. Но по мере получения обязательного образования, я до некоторой мере набрался знаний и опыта. Так я узнал, что все сверхъестественное — лишь чьи-то выдумки или куча вздора. Я — современный старшеклассник с головой на плечах. Я на такое не куплюсь. В нашем мире не обитают ни боги, ни демоны, а человек и камушка силой мысли не сдвинет. Ученые уже объяснили все почитаемые веками чудеса, не оставив в мире ни загадок, ни тайн. Но постойте, я же испытал нечто странное, чего не объясняет логика и наука. Я нахожусь в невероятной ситуации, будто в сказке. Неважно, какую книгу я брал, внутри всегда скрывалась фотография. А сейчас я разговариваю с глазу на глаз с таинственной девушкой, Айрис Томпсон, с этих снимков. Если верить ей, я нахожусь в исследовательском учреждении на другом конце мира, где-то в Америке. Вся ситуация казалась мне настолько нереальной, что воспринималась как сон. Возможно ли, чтобы нечто столь загадочное произошло в нашем мире? «Пожалуйста, спокойно выслушай меня», — попросила Айрис. Она ждала, пока вереница мыслей принесется у меня в голове. «Я заметила, что ты крайне обычный и благоразумный человек, судя по твоей реакции. Думаю, я отреагировала так же, когда мне рассказали о фонде SCP. Я посмеялась над такой глупостью, только чтобы оглянуться и задуматься о своем соприкосновении со странным. Я потеряла дар речи, когда осознала, что они имели в виду», — объясняла она убедительно, крутя по привычке пальцем, словно дирижерской палочкой. «Переходя прямо к сути, монстры и паранормальные явления, которые превосходят все рациональные помыслы, действительно существуют. Если считать тех, о которых мне известно, то раз, два, три... Честно, я знаю слишком о многих, чтобы считать их двумя руками». Продолжала она, раскрыв ладони, что-то отметив на пальцах, сдавшись и строго посмотрев мне в глаза. «Вот как их много!» «Их? Инопланетян? Привидений? Экстрасенсов? Они действительно существуют?» «Да, например, старик может разъедать любой материал прикосновением. Ему особенно нравится убивать людей своей разъедающей силой. Высшие существа, похожие на описанных в мифологии богов или демонов, которые во многом превосходят человечество. И исследователь, который может бесконечно копировать свой разум. Он путешествует по миру, вселяясь в людей и предметы». Своим прелестным голосом Айрис перечисляла леденящие примеры. Многовато для одного раза. Лавина тревожных историй. И если бы не личный опыт странного и необъяснимого, я бы подумал, что она расскажет диких сказок и отшутится. Но теперь мне было далеко не до смеха. И я сглотнул от страха. Без намека на шутку, предельно серьезно Айрис продолжала рассказывать. «Все таинственные существа и предметы называются объектами SCP». SCP. Странная аббревиатура, которую я уже кучу раз видел в этом месте. Хоть я и понимал, что она что-то значит, но слышал ее впервые и без ассоциаций. Я все еще пытался понять ее суть. «По сути, S — secure, обезопасить. C — contain, удерживать. P — protect, сохранить». Просто объяснила Айрис, увидев мои страдания. Благодаря переводящему мошеннику, я слышал английские слова, но понимал их на японском, поэтому за объяснением следил легко. «Верно. Цель организации — быстро и надежно прятать объекты SCP, аномальные явления и предметы за пределами человеческого понимания, чтобы изолировать их от общественности, содержать и правильно исследовать и защищать». Ох, так это помесь шпионского агентства для сверхъестественного и охранников хранилища. Хм, не самая хорошая аналогия на самом деле. Со своим ограниченным запасом знаний я сразу не смог вспомнить похожие организации. Да какая разница? Именно потому, что фонд SCP изолировал всю жуть от обычного общества, простые люди даже не осознавали ее существование. Да, в мире существовали аномалии, но фонд SCP скрывал их от масс, изолируя, удерживая и сохраняя. «Мы? Так странно говорить «мы», ладно. Являемся секретной организацией, которая захватывает, содержит и защищает аномалии или объекты SCP. Соответственно, нас обычно называют фондом SCP». Объяснила она. Я стал с трудом поспевать за потоком сложных слов. «Фонд SCP, как и подразумевает слово «фонд», стоит на фундаменте огромных финансовых ресурсов, которые служат основой для его международной деятельности. По всему земному шару разбросаны исследовательские учреждения, подобные данному, битком набитые исследователями и прочим персоналом. Пока я старался переварить эту информацию, Айрис не останавливалась. Бесчисленные объекты путешествуют по миру и вливаются в общество для проведения исследований вместо того, чтобы постоянно сидеть в одном учреждении. Я уверена, что фонд добрался до Японии и пустил там корни. Уже? Но судя по секретности организации, обычный старшеклассник вроде меня никогда бы этого не узнал. Похоже на притянутую за уши конспирологическую теорию, от которой бы очумела повернутая на культизме старшеклассница. В такое трудно поверить. Но вот он я, сижу в одном из исследовательских учреждений странной, действующей за кулисами организации из мира сверхъестественного. И я чувствовал себя не в своей тарелке, будто попал в фильм. Одного рассказа хватило, чтобы из захватившего меня страха я начал дрожать. Не уверен, за что она приняла мою дрожь, но Айрис подлила кофе мне в чашку. «Провожу», — сказала она милым голоском. «Тебе не стоит употреблять так много кофеина. Уснуть же не получится». Она высунула язык. Зрелище успокаивающее и расслабляющее, на мой взгляд. Я издал длинный тяжелый вздох облегчения. Не похоже, что она что-то выгадает, обманув меня такими нелепыми историями. Поэтому до поры до времени я приму ее слова на веру. Кроме того, мы ничего не добьемся, если я буду сомневаться в каждой мелочи. Самое главное, я не понимаю, как оказался в исследовательском учреждении такой жуткой организации? Я телепортировался из библиотеки? Я не знал ничего о своем появлении. Никак, ни почему, и потому беспокоился. Я смотрел, как на моих глазах Айрис бросает несколько кубиков сахара себе в напиток и размешивает. Явно не любительница горького кофе. Я сомневался, что девушка с фотографии никак не связана со случившимися со мной странностями. Так что решил заявить о своих мыслях открыто. «У нас самих на это нет ответа», — отреагировала Айрис, сосредоточенно сдвинув брови. «На самом деле моя цель — выяснить, кто ты, как и почему появился в нашем исследовательском центре. Ну, ты сам не знаешь, так ведь?» «Нет, никаких догадок». «Понятно. Будет трудно. Субъективно, необъективно, я не считаю тебя плохим человеком. Это мое предвзятое личное мнение. Кто знает, как тебя оценит остальной персонал?» Айрис сложила руки и что-то себе ворчала, ломая голову. «Люди боятся неизвестного. Посчитай тебя неизвестным, запустят непереносимо тщательные и детальные процедуры безопасности, пока беспристрастно не признают безопасным», — произнесла она. «Хм, спорю. Тут проблема в переводящем мошеннике, который, вероятно, изменял ее слова, чтобы передать незначительные особенности речи. Так или иначе, масса сложных слов затрудняла мое сознание речи Айрис. Честное слово, манера ее речи казалась неестественной. Я не сомневаюсь, что она совершенно нормально говорила на английском. Но мне-то с этого мало толку». «Подозреваю, что применят стандартную процедуру удержания CP. Проще говоря, тебя запрут в совершенно закрытой комнате. При попытке бегства сдетонирует взрывчатка, а химикаты растворят и стерилизуют всю комнату. Или произойдет еще что-нибудь подобное». Айрис пробормотала подробности ужасающего процесса, а потом ненадолго закрыла глаза и подумала в тишине. «Я сильно не приемлю подобное с тобой обращение», сказала она, открыв глаза и неловко улыбаясь. «Поэтому ты сегодня остаешься в моей комнате». С моей точки зрения, она наугад выпалила самую безумную идею. Милая девушка только что сказала мне остаться у нее. В обычных обстоятельствах я был бы счастлив, ожидал бы веселья, но не сейчас. Я не зверь, сходящий с ума от гормонов. Выбитый из колеи, я не знал, как ответить. «Да, я решила, что так будет лучше. Я пойду дам знать доку, ладно?» Видимо, предыдущее заявление, Айрис, не вопрос. Не хочешь ли остаться у меня? А приказ – останешься со мной. Не дожидаясь моего ответа, она бросилась вглубь комнаты. Спорю, к похожему на кафетерий помещению примыкала кухня или подсобка. Судя по звукам, там стоял аппарат связи. Я слышал, как Айрис радостно щебечет без умолку, связавшись с доком. С такого расстояния я слышал лишь обрывки фраз. От нечего делать я отхлебнул кофе. Неловкий перерыв позволил моему разуму внезапно возобновить рациональное мышление. На меня навалились страх и беспокойство. Который сейчас час? В кафетерии без часов и окон я определить время не мог. Внутренние часы говорили, что солнце уже село, и сейчас поздняя ночь. Стало любопытно, волнуется ли моя семья. Спорю, они думают, что я пропал. Вероятно, находившийся рядом со мной сэмпай сообщила им о произошедшем, и они отправили полицию на мои поиски. Или что-то такое, наверное. Если я действительно в США, стране первого мира, то тут должно быть полно телефонов. Может, я смогу позвонить домой по международной линии и дать своей семье знать, что со мной все в порядке? Я собирался попросить об этом Айрис, когда она вернется. Но если все рассказано Айрис правда, то этим исследовательским учреждением управляет секретная организация, фонд SCP, а тайное учреждение скрывается от глаз общественности. Судя по тому, что фонд считает меня подозрительным человеком неизвестного происхождения, не похоже, что они позволят мне просто позвонить домой. Я гадал, что же со мной случится дальше. Фонд сделает со мной что-то ужасное и болезненное? Хоть это практически вылетело из головы, но кто-то же ударил меня по затылку и запер в комнате, похожей на тюремную камеру. Вероятно, я не должен обольщаться на теплый прием почетного гостя. Мой страх рос каждой секундой. Только присутствие Айрис, лично ее теплое ко мне отношение и странная доброта служили мне спасительной благодатью. «Прости за ожидание», — извинилась Айрис, обыденно плывя после довольно долгого звонка. «Я получила разрешение, поэтому с сегодняшнего дня можешь остаться у меня. Также я оставила запрос на смену одежды и прочие базовые потребности. Скоро я покажу тебе свою комнату, ладно? Но сначала...» Она по какой-то причине счастливой улыбки обнажила свои белоснежные зубы. «Ты не голоден? Ужасно поздно. Но если ты не против, почему бы нам не перекусить? У меня выдался необычно беспокойный день, поэтому калории я бы потребила». Речь Айри звучала все так же чудно, но я понимал суть ее слов. И если задуматься, я в самом деле чувствовал голод. После школы я побрел в библиотеку со старшеклассницей, и тогда было около 17. Хотя я не знал точного времени, если сейчас около полуночи, получается практически 7 часов. Уйма времени для того, чтобы молодой здоровый старшеклассник вроде меня полностью переварил содержимое желудка. «Замечательно. Странное зрелище получается, когда один не ест, а другой набивает рот», — радостно усмехнулась Айрис. Она принесла что-то к нашему столу. «Тебе же пойдет пицца? Я наверняка располнею, кушая в такой-то час. Но она хороша тем, что быстрая и бесплатная». Говоря это, она действительно поставила на столе передо мной коробку пиццы. Совершенно обычная, тонкая, квадратная коробка из картона. На ней напечатан логотип сети пиццерий, который я узнал, но не знал, где та находится. И слово «пицца» было большим шрифтом. После такого громкого заявления я бы на самом деле удивился отсутствию пиццы в коробке. «Я первая», — заявила Айрис. Она точно сголодалась. Жадно облизнула губы перед тем, как открыть коробку. Внутри оказалась обычная парящая пицца. На вид умопомрачительная. Мой желудок заурчал. «Чувак, я знала, что получу именно это», — сделала странное замечание Айрис, расставляя перед каждым из нас по одной пластиковой тарелке, которую держала под мышкой. Без усилий подняв пиццу двумя руками, она плюхнула ту себе на тарелку. Всю к чертям. Я надеялся, что она поделится со мной, но она явно собиралась сожрать всю пиццу сама и откусила большой кусок. Плавленый сыр все растягивался и растягивался. «Самое лучшее», — блаженно закричала Айрис, прожевала и глотнула. «Я всегда получаю маленькую с тонкой пшеничной корочкой, обязательно с оливками. Остальное меняется день ото дня, но пицца всегда здоровая, не слишком тяжелая или приправленная», — объяснила она и озадаченно посмотрела на меня. Не уверен, что ей от меня понадобилось. Заметив мое растущее замешательство, она разразилась понимающим «А-а-а». Положила частично съеденную пиццу и вытерла рот бумажной салфеткой, которая уже лежала на столе к нашему приходу. можешь спокойно пользоваться», — предложила Айрис. Она опустила крышку пустой коробки из-под пиццы и толкнула ее ко мне. «Ого, будто мне коробка из-под пиццы чем-то пригодится. Я голоден. Мне нужно больше, чем жест». «О, точно, ты же ничего о ней не знаешь, так ведь? Хорошо, справедливо. Эта маленькая деталь полностью ускользнула от моего внимания». Айрис преувеличенно выражала эмоции. «Хоть по виду не скажешь, это тоже объект SCP. Ага, это коробка с пиццей. Мы всегда держим ее в кафетерии, поэтому я ее и взяла». Она говорила, указывая на коробку, но я все еще находился в замешательстве. «Это объект SCP? Странный предмет, который противоречит человеческой логике?» «Таковым не выглядит, да? Я понимаю твои чувства, но это действительно он», — красноречиво продолжала Айрис, забыв о еде. «Коробка SCP-458. Другими словами, она является 458-м объектом SCP, обнаруженным фондом. Известна как бесконечная коробка пицца». Смешное название. А я-то подумал после объяснения Айрис, что все так называемые объекты SCP ужасающие. Бесконечная пицца. От такого представления с меня спало все напряжение, и я рассмеялся. «Что смешного? Это сам по себе очень впечатляющий, таинственный объект SCP. Невероятно удобный. Он нравится не только мне, но и всему персоналу учреждения». По какой-то причине Айрис настойчиво защищала достоинство коробки. Она обиженно надула губы. «Ну, думаю, такое неудивительно после всех рассказанных мной страшилок. Есть еще безобидные или впечатляющие объекты SCP, которые больше похожи на салонные трюки, чем на что-то опасное. Несмотря на то, что фонд посчитал их безвредными, они все еще непостижимые аномалии, поэтому не стоит относиться к ним беспечно». И будто запоздало сообразив, она затараторила следующую порцию технических терминов. «На заметку, объекты SCP делятся на 3 класса, в зависимости от сложности содержания. Безопасный, Эвклид и Кетер. В большинстве случаев сложность содержания прямо пропорциональна уровню опасности объекта SCP. Айрис водила пальцем, вдаваясь в подробные объяснения. Слишком подробные, в самом деле. «Скажем, мы собираемся содержать объект SCP в коробке. Если его можно поместить в коробку, и все в порядке, то он безопасный. Если мы сможем засунуть его в коробку, но кто знает, что случится, то получится Эвклид. Если не помещается, у нас не получается засунуть, или он выскакивает после засовывания, то выходит Кетер. Думаю, в общем, все». Не уверен, что понял аналогию. «Класс объекта «Бесконечная коробка пицца» безопасный. Считается практически безвредным. К тому же, его ужасно удобно иметь под рукой», — подытожила Айрис. Улыбаясь, как озорный ребенок, она указала на совершенно обычную коробку пиццы и подначила. «Давай, открой. Уверена, ты удивишься». Немного ошеломленный, я сделал, как сказано. Открыл бесконечную коробку пиццы. В точности, как она предсказывала, мои глаза практически вылезли из орбит. В коробке оказалась горячая пицца, только из духовки. Но это невозможно. Айрис только что одну себе забрала, а потом она закрыла крышку, только чтобы я открыл ее и обнаружил другую пиццу в коробке, которая по всем правилам должна пустовать. К тому же пицца отличалась от ее. Больше, с толстой коркой, обильно заправленной морепродуктами и спаржей. Что за черт? В этом нет смысла. «Разве я тебе не говорила? Она отрицает любую логику. Это объект SCP». Айрис откинула голову, будто злорадствовала по какой-то причине. Она радостно вытащила сложный лист бумаги из кармана, развернула его и начала читать записку, задумчиво хмыкая. Любопытство, я попытался подсмотреть содержание, только чтобы Айрис выпалила «нет», на удивление жестким голосом. «Тебе нельзя смотреть. В смысле, у меня есть личные привилегии, поэтому имеется доступ. В этом докладе содержатся сведения касательно этого объекта SCP. Точнее, в копии доклада. Технически делать копии явно запрещено, но мне пришлось немного смухлевать, поскольку я не помню всех подробностей». Айрис меня озадачила. Перевела взгляд на листок или доклад, я так понял, и стала читать. SCP-458 является большой коробкой пиццы из пиццерии Little Caesars, разновидности Hot and Ready. Сделана из обычного картона, размером 25,4 на 25,4 на 2,54 сантиметра. Хотя числа для меня ничего не значили, я догадался, что коробка пиццы обычная. Странность SCP-458 в том, что, будучи внешне обычной коробкой пиццы, при контакте с человеческими руками он мгновенно создает подсознательно предпочитаемым держателям тип пиццы, вплоть до любимого соуса, сыра, корочки и начинки. И если это правда, то феномен по-настоящему странный и скорее похож на сказку. Наверняка в мире полно сказок про мешки с бесконечным источником пищи. Клянусь, я раньше слышал такие истории. Но пицца является по-странному современной деталью, далекой от сказочной ауры. Пусть и предположение считается, что бесконечная коробка пиццы может создавать бесконечное количество пиццы, этот чудесный предмет может спасти голодающие страны. Но несмотря на то, что по результатам тестов он признан безопасным, классификация в качестве объекта SCP не дает вынести его во внешний мир. Прочитала Айрис с натянутой улыбкой, смотря вдаль. В конце концов, цель фонда исключительно – обезопасить, удержать, сохранить. Их не заботит, что чудо может помочь человечеству. На практике оно всегда остается под внимательным наблюдением и никогда не увидит солнечного света. Ты принадлежишь фонду SCP, пока не... Она внезапно прервалась и демонстративно сменила тему. «Так какая пицца тебе нравится, а? Смотрю, ты любитель морепродуктов. Можно откусить?» Проглотив собственную пиццу, Ари собралась приняться за мою. «Черт, ей не нужно красть мою еду. Разве эта штука не разбрасывается пиццей в неограниченных количествах? Почему бы снова не поднять крышку?» «Хи-хи, ну, на самом деле эта штука не такая невероятно гибкая. Она всегда выдает целую пиццу. Я столько не съем», — с сожалением сказала она. Пожалев ее, я дал ей кусочек. Она проглотила его, лучась от радости. «О, так это твоя любимая пицца. Одной из интересных особенностей коробки является некая форма телепатии. Так она наверняка создает идеальную пиццу для держателя», — радостно рассказывала Арис. Но внезапно она нахмурилась. «Тот чертов доктор Брайт. Ух, человек с этим именем, именно тот, кого зовут сумасшедшим ученым, экспериментировал с SCP-458, заставив кучу людей и живых объектов SCP открывать его. Считается, что ему было интересно, что получится узнать по выданной пицце». «Доктор Брайт?» Когда Айрис его упомянула, то полностью изменилась в лице. Многозначительная злость, сочетающаяся с ненавистью, но в то же время со следами подавляемого страха. «В ходе этих тестов мы выяснили, что коробка не может создавать начинку, которую не может переварить человек. Поэтому в целом пицца идеальна, безопасна, вкусна и здорова. Но поскольку в пицце много калорий, не растолтей на них». Она явно закруглялась. «Теперь-то, когда мы поели». Айрис встала, вытерла рот бумажной салфеткой и улыбнулась мне. «В любом случае, мир полон странных вещей, объектов SCP, вроде этого. В этом учреждении и хватает», — подытожила она. Я и без этого почувствовал, что коробка пиццы не единичный случай. Айрис познакомила меня с объектом SCP в качестве конкретного примера, иллюстрации ее объяснения снов. С тех пор, как мы встретились, она хорошо ко мне относилась. Честно, удивляет ее приятное отношение. Мы не семья или еще кто. Я полный незнакомец. Мы только встретились. Почему она со мной возится? Ответ я получил раньше, чем ожидал. «Кстати, я уже упоминала, что меня зовут SCP-105, не так ли? Меня тоже содержат в этом учреждении как объект SCP, потому что у меня есть особая способность», — самоуничижающе заявила самая обычная с виду иностранка, сложив руки на груди. Потом показала на меня. «Фонд решил назвать тебя SCP-105-C. Как вид из названия, они считают тебя приложением или как-то связанным со мной в качестве SCP-105. Таинственно произнесла девушка с фотографии. «Мы не просто незнакомцы.